Три матери. После внезапной смерти Василия Макаровича Виктории Анатольевне Сафроновой неожиданно позвонил Заболоцкий. Разговор этот потряс Вику. «Посочувствуйте Лидии Николаевне», — говорил Анатолий Заболоцкий. «У вас отец миллионер, а у нее двое детей и так далее». Видимо, не знал, что отец Виктории, Анатолий Владимирович, недавно женился на молодой женщине, очень красивой, взяв ее с детьми. Там были свои проблемы, бытовые трудности и своя семья. А Катя? Шукшин добровольно ее удочерил, естественно, имела свое право на пенсион. На большее никто не претендовал. Получить то, что причитается по закону, и все. Да я-то и не сомневаюсь, что Заболоцкий от души, из жалости, из сострадания и впрямь хотел помочь семье Василия Макаровича, как-то не учтя, что ведь и Катя была частью жизни, может, самой болезненной для Шукшина. Но машина закрутилась совсем в другую сторону. В холостой ее ход втянулись многочисленные звенья, применяя разного рода недозволенные приемы, подхватив движением и мать Шукшина, Марию Сергеевну, которая обрушилась на Викторию с горькими упреками и обвинениями. Она помнила, что эта женщина сама отвергла ее сына, заняв странное положение в житие-бытие Василия, отвоевывая неведомые простой женщине высоты и рубежи. В деревенском представлении, чем больше женщина борется за мужчину, тем сильнее она его любит. А это все время как бы защищалась от ее сына, отбивалась от него, пренебрегала его простоватым, да что говорить, бедным существованием. Что такое сценарист, режиссер, актер, писатель? Сегодня у тебя есть все, а завтра шиш в кармане. А Василию нужно было содержать семью, помогать сестре. Двоих детей воспитывала одна, матери, Вике. Рвалось сердце на части, да и не выдержало нагрузки. Письма Марии Сергеевны представляют ценность не в осуждении поступков Вики, большую частью придуманных людьми, недальнозоркими, мягко говоря, как характеристика убитой горем матери, которая в ослеплении, готовой на крайности, представ в гневе, широте и доброте народной души, готовая до смерти защищать имя сына, его дом с малолетними внучатами, попраную честь родного дитяти, доверившегося некогда слову вероломной женщины, которая докажет позже Марии Сергеевне, что она ни в чем не виновата. Ведь у жизни свои законы, и у каждого человека она своя, не похожая на соседнюю. Из писем Марии Сергеевны, матери Шукшина. «Добрый день, Вика. Катя, Ксения Ф. Вика, я, признаться, и писать-то не могу, но вот решила все же поговорить с тобой. Мы узнали, что ты тоже хочешь получить на Катю пенсию. Я бы тебе, Вика, не советовала. Что там им останется? Тогда уж мне придется отказаться. Получала я 20 рублей, и придется их и получать. Ведь те дети вовсе маленькие, да у них, оказывается, неоткуль помощь получить. Отец стар, парализован, мать старая, пенсия маленькая, и больше неоткуль ждать. Да уж как я посмотрела, да кшибко-то и не блещет, и никакого богатства нет. А у тебя, Вика, своя семья устроена, муж есть, отец. Он какой богатый. Неужели вы одного ребеночка не содержите? Я про себя скажу. В такой нищете двух детей вырастила и выучила. Ниоткуда гроша помощи не было. Зачем, Вика, так делать? Грех тебе будет. Ты покойному моему сыну что говорила? Не буду подавать, просить, сколь даст, и ладно. А сейчас совсем по-другому. Подумай, Вика, как вот я поглядела, так и отбирать-то у кого? Сердце захватывает. Никакого у их богатства нет. Одна квартира. Я тебя, Вика, прошу быть чутким человеком. Сознай ее положение. И ей никто не поможет. Так уж пусть на этих малышек получит. Неужели вы одну Катю не содержите? Я хорошо знаю. У Кати хорошая подмога. Дедушка может хорошо помочь, а там некому. Вика, грех будет ободрать человека. Ты же, милое, слово давала Васе, а тут вдруг изменила. Подумай, Вика, гора с горой не сходится, а человек с человеком свидится. Зачем Катю отчуждать? Ты бы лучше у меня попросила, и если что-то трудно стало, Кате надо что-то заводить. У меня уж больше ничего нет, так я могу свою квартиру продать и разделить на всех внуков. А сама жива буду, проживу. Где у Наташи, где у сестер в деревне. И то мне легче будет, чем мы накинулись на эту пенсию. Но я и это никогда не забуду. Он, дитя малый, приехал ко мне и говорит: «Я Катю записал в свою фамилию». Я ему сказала: «Подаст она на тебя». А он, милый детенок, ответил: «Слово дала. А сейчас это слово забывать не надо. Подумай, Вика, хорошо подумай. Ведь ты не только их обидишь. И мне тут же придется отказываться от пенсии. Так уж им ничего не остается. Ну, до свидания, Вика, Катя, К.Ф.» Вика, Катя, здравствуйте. Вика, не ждала ты меня и не просила с письмом, но я решила, что одно написать. Знаю, что оно бесполезно. Не могла эту горькую обиду сдержать на душе. Там без этого хватит убийственных осадков, что не выдохнешь. А ты, Вика, добавила обиды до горьких слез. Оказывается, ты ждала Васиной смерти. Вот нам стало все понятно. Тебе, Вика, не нужен отец Кати, его фамилия и родство. А ты видишь, что он плохой, здоровым из больницы не выходит, и задумала Катю удочерить, как будто Кате нужен отец родной, и фамилия, и родные. А он, детенок, покойный. Ты такая же правдивая, какой он сам с чистым сердцем. А оно не чистое, а грязное у тебя было, потому что ты лукавила, а он тебе поверил. И если тебе бы нужна была Кате фамилия и родные отца, ты бы так не поступила никогда. Зачем бы ты стала лестивить? У Лиды глаза не просохли. Куда ни коснется, сходит, а ты уж там побывала. Она, бедняга, по твоим следам ходит. Оказывается, тебе не нужен был Кате отец, а деньги. Ты с мужем советовалась или нет об ей? А Вася никогда бы не разрешил собирать эти горькие слезы. Он, малое дитё, лежал в больнице, писал кровью потом. А ты, Вика, любезничала в это время. И сейчас ты прилипла в каждое место в первую очередь. Эх, Вика, не попадут эти деньги Кате. Может, Волгу купишь? Как ты, Вика, поступила, Ни одна колхозница так не сделала. От Кати никто не отказывается. Катя Васина. Неужели ты с мужем одну Катю не вырастила бы? И если бы не собирать за мертвого несчастные рубли, что ты уж так на него обрушилась? Он ничего тебе худого не делал, Вика. Ты всю грязь на него свалила, как будто он один виновен, что Катя родилась. Ты помнишь, когда вы у нас в сростках были, сама мне говорила: хоть Вася жить не будет, но я ребенка никуда не деваю. А потому Вася оказался врагом. Ведь тебе самой надо было ребенка. Гнала его, как собаку из церкви. А сейчас в первую очередь пошла собирать Васины заработки всем людям на диво. У тебя одна Катя, да муженек, мать, а Лида одна. Дети еще меньше Кати, и ты так тешишься над человеком. Ну, как в пословице говорится, не радуйся на чужой беде, своя будет впереди. Не пойдут эти деньги впрок. А Катя хорошая девочка будет. Взрослая она все поймет. Она найдет и тетю, и брата, и сестру. Обязательно побудет у отца на родине. Я уж не говорю о себе, бабушке. Может, самой осталось жить немного, но, Вика, ты так поступила, у меня дрожь по телу пробегает. Радывайся, у тебя и ножки бегают, и головушка позволяет ведь это все отыскивать. Вон оно что. И знаю, Вика, ты на меня обидишься или плюнешь на нас. Но на правду не обижаются. Но теперь мы все знаем, какие у тебя были цели. А он, милый детенок, верил. Люди все удивляются, кто вас знает. Самое настоящее хамство. Ну что ж, Вика, на этом и кончу писать. Обидела ты меня сильно, Вика. Ну что ж, оставайся жива и радуйся.